Марк словно в столбнике стоял и тупо глядел на нее, но видел другую. Однако между его взглядом и другой вклинивалась эта голая, сухопарая, насытившаяся женщина. Смуглая, лохматая, она упивалась победой, кичила своим торжествующим уродством и волосатыми икрами, костлявыми ступнями, выступающим, как у драной кошки, хребтом. Навсегда врезался Марку в память, как нож, этот скрюченный силуэт обувающегося орликина с поднятыми под самый подбородок острыми коленками и кривой усмешкой на губах. Марк не сделал ни шагу, не шевельнул пальцем, чтобы ей помочь. Он молчал. Молчала и она. Покончив своим туалетом, она бросила последний взгляд в зеркало, увидела в нем хмурое и застывшее лицо Марка и усмехнулась. Подойдя к нему, взяла его за плечо, погрузила в его растерянные глаза сталь своего взгляда и, повернув клинок, обнаружила под обломками желаний и смятения острие копья — ненависть. Только тут она ощутила всю полноту своей победы. Она насладилась и местью, и любовью. Перед тем, как уйти, она, будто подводя итог, окинула взглядом поле битвы, постель, комнату, лицо побежденного. Все было как надо. Она вышла. С той минуты, когда она расхохоталась в постели, оба не проронили ни слова. На лестнице она вспомнила про упавшую на пол мантилью и вернулась за ней. Марк нагнулся и подал мантилью. Поблагодарив Марка кивком головы и заметив, в каком смятении она оставляет его, Бернадетта по-своему пожалела Марка. «Не расстраивайся», — бросила она и вышла. После беспокойного, как буря, сна Марк проснулся утром с приятной легкостью в теле, но чувство стыда не покидало его. Уж лучше болезнь, чем это неестественное сочетание физической бодрости и душевного неблагополучия. Его грызла тоска, но раздумывать было некогда. Встал он поздно, надо было спешить на работу, даже газету он просмотреть не успел. Однако весь день его преследовала неосознанная тревога. Поздно вечером, возвращаясь домой, он услышал в метро, что две девушки говорят о балерине, которая бросилась в сену. В первом же киоске он купил газету и при свете фонаря, стоя под дождем на отливавшем разноцветными огнями тротуаре, прочел в отделе происшествий сообщение, которое на несколько часов должно было занять праздные умы парижских обывателей. То, что Марк прочел, он уже читал, уже видел в тяжелом кошмаре прошлой ночи. Обезумевшая Коломба побежала прямо к Сене и бросилась в реку у моста Сен-Мишель. Ее спасли и полумертвую доставили в больницу. Только на следующий день удалось установить личность, покушавшейся на самоубийство. Состояние пострадавшей было настолько тяжелым, что ее не могли сразу отправить домой. Имя Коломбы на краткий миг ярко вспыхнуло на страницах газет. То, чего она не могла добиться своими пируэтами, принес ей прыжок в сену, окруживший ее никому неизвестное имя бенгальским огнем славы. Все чесали языки по поводу того, кто или что довело до отчаяния маленькую балерину. Но у Марка язык присок к гортани. Он окаменел от ужаса. Не чувствуя, что его мочит дождь, он брел по улицам, по набережным, и, наконец, сам не зная, как, очутился у моста Сен-Мишель. Там он долго смотрел на темную в муаровых разводах воду под арками и на освещенные окна больницы. Когда Марк вернулся домой, его лихорадило. В следующие дни он с гриппом таскался на работу и в гостиницу возле площади Звезды, чтобы справиться о Коломбе. Но ему всякий раз отвечали, что она не возвращалась, а из больницы ее выписали. Он не знал, к кому обратиться. Ни за что на свете не хотел он больше встречаться с Бернадеттой, и та тоже не пыталась увидеться с Марком, хотя и не избегала его. Она получила то, что хотела. Добилась своего, утолилась, не давшая много лет смутное желание. Это надолго ее насытило и исключало укоры совести. Оставалось только прикрыть изведанные в тайне радости крылами всепоглощающего забвения. Как ни в чем не бывало, вернулась она в свое гнездо, и опять потекла размеренная супружеская жизнь, которую едва всколыхнул единственный вечер холодного и рассчитанного безумия. Наделавший столько шума прыжок Коломы взбесил Бернадетту. Он не кстати напомнил ей о передернутой карте, благодаря которой была выиграна игра. А главное, теперь в личные дела достопочтенного семейства Вердье-Пассеро вторглось общественное мнение, свиное рыло сплетни. Бернадетта даже не справилась со здоровьем спасенной. Она считала, что ее честь задета этим скандалом.